крепости очень мало комнат с окнами и еще меньше ярко освещенных помещений. Набор обязанностей небольшой горстки солдат всегда одинаковый. 5 дежурных по хозяйству, вода, дрова, кухня. 5 в карауле. 5 отдыхают. Сюда же входит стирка личных вещей, уборка помещений, приведение себя и вооружения в порядок. И 5 дежурных. Над всем этим 5 офицеров. Комендант, 2 его зама, боевой маг и интендант. Вот и весь гарнизон. Спиртное строго запрещено. Азартные игры запрещены. Ссоры, драки и дуэли под строжайшим запретом. Новый кузнец в поселке оказался хоть и заносчивым, но дело свое знал. Да и работал проворней. Не в пример старику со слепым подмастерьем. Мне из поселка по большей части несли оружие на заточку, да доспехи на ремонт. Но мне и в крепости работы хватало выше крыши. Благодаря тем прожекторам, что я сделал, ночные нападения мелких гадов оставались без последствий. Эти монстры, они примерно как я, тоже очень хорошо ориентируются в темноте. Но вот при ярком освещении, на которое майор не жалел ни масла, ни спирта, становились легкой добычей уже для солдат, которые быстро сообразили, как их обездвиживать, а потом и убивать. Потом звали меня, и я подробно показывал, а потом и рассказывал, как разделать, на какие жидкости и внутренние органы обращать внимание. С тем инструментом, что мне достался в наследство от старика, это получалось очень быстро. Что интересно, Ная тоже пристрастилась к разделке местных тварей. Мало того, она строила глазки боевому магу, который с огромным интересом наблюдал за моей работой. А еще и тщательно зарисовывал анатомию монстров, снабжая свои рисунки подробными описаниями. А вот и сестренка выклинчила у него себе немного бумаги и брала у него уроки рисования. Пусть кокетничает с ним. Она ему уже все уши прожужжала о том, что хочет магическую академию, а он и рад стараться, рассказывает ей все, что помнит, да еще и стал обучать работать с внутренней энергией, буквально давая ей азы всего того, чему ее станут обучать на первом курсе. После разделки монстра возникает резонный вопрос: куда девать хитин? Своя мастерская есть, сдавать монстра в гильдию не обязательно. Ведь его не наемники поймали, а солдаты. Негласно было решено, что секретарь получает 40% выплавленного магического металла. Все офицеры получают 50%, а я – 10%. Это серьезное правонарушение по законам империи. Но закон тут – это как раз сам комендант. А так, все остаются с прибытком. Ведь закон распространяется только на слитки металла и никак не регулирует оборот изделий из него. Вот, к примеру, та самая заколка в волосах у Наи, с которой та никогда не расстается. Совершенно законное изделие, которое можно легально, не таясь, продать и очень дорого. А вот попробуй продать слиток. Тут же бдительные граждане донесут куда следует. И за тобой придут, дабы сопроводить на бесплатные работы в пользу государства. Вот я и переплавляю хитины в слитки. А уже из слитков делаю пряжки, кинжалы, подвески, заколки, брошки, браслеты. Тут не очень важна сама безделушка, хоть я и очень стараюсь придать любому изделию очень приличный вид, а сам материал. Свои слитки я откладываю отдельно, пока не знаю, что с ними буду делать, но пусть лежат в укромном месте. Ближе к осени светать стало намного позже, поэтому я решил, что никому не помешаю, если буду выходить на общую тренировочную площадку, упражняться со своим деревянным мечом и посохом. А 2 декады мне удавалось это делать незаметно, потому что у гарнизона просто не хватало людей осматривать все части крепости. Но однажды я все же попался. Я как раз отрабатывал подсмотренный еще давно прием, когда на площадке появился сам комендант. Видимо, ему кто-то доложил о моей самодеятельности. Заметив его появление, я остановился и замер в ожидании, вслушиваясь в утреннюю тишину. Уже светало, и я прикрыл глаза повязкой. Роль слепого уже давно давалась мне настолько легко и естественно, что никто даже не подозревал, что в действительности я все прекрасно вижу. Пусть днем и не очень четко. Неужели даже с такого расстояния услышал? Удивился майор, выходя из арки внутренних ворот. Запах почувствовал. Ответил я совершенно спокойно. Господин майор. А вот значит как. Запах. В следующий раз учту. Кстати, это упражнение, которое ты выполняешь, Во-первых, неправильно ставишь опор на ногу, а во-вторых, у самого упражнения есть продолжение. Все должно идти в связке. Единственное, чего не могу понять, зачем тебе это? Орфорд мне, конечно, рассказывал, что ты себя в обиду не даешь, но меч это не шило. Против снаряженного воина удар мечом требует точности. В твоем случае логичнее применять посох. На узких улицах, где обычно поджидают неприятности, с посохом не развернешься. А шилом не удержать дистанцию. Меч самое оптимальное. Не лишено логики, особенно для вашего брата-наемника, действительно. Согласился Саун. Не на дуэли же тебе биться. Майор достал свой меч, не вынимая из ножен, закрепил ремнем на рукоятке и встал в боевую стойку. Давай посмотрим, насколько это реально. Тот деревянный меч, что я для себя сделал, был достаточно легким. Намного легче, чем обычное вооружение. Размышляя на тему, какой бы меч подошел мне больше всего и не выделялся бы среди прочих, я решил, что мне придется делать упор на скорость и ловкость. А значит, тонкий меч с хорошей проникающей способностью шпага или дзянь. Приемами владения этими видами оружия я не обучался никогда, но надеялся, что смогу приспособить местную школу боя к этому типу оружия. Имперцы, как и многие в этих землях, использовали меч с односторонней заточкой и толстым обухом в разных вариантах. Но мне такой не годился. Майор сам сделал первый выпад, который я отбил плоскостью о плоскость, и попробовал уколоть встречно, но майора там уже не было. Я нарочно закрыл глаза, чтобы полностью оказаться в роли. За все время, пока притворялся слепым, я неплохо научился слушать и ощущать, порой самые незначительные нюансы. Но майор никогда не сталкивался с настолько беспомощным и в то же время особенным противником. Ведь он даже не замечает, насколько много звуков он издает, и что я прекрасно их слышу вплоть до шелеста складок тканей, когда он сгибает руку. Еще выпад. Опять ловлю на плоскость. Но в этот раз тянусь за клинком, но тут же упускаю и получаю удар в плечо. Не сильно, но ощутимо. В моем арсенале только несколько движений, которые я успел подсмотреть и немного отработать. Опытному вояке, аристократу, я не соперник, будь хоть трижды зрячий. Но этот же майор – слепой котенок. Случись нам встретиться ночью. Одно движение острым, как бритва кончиком, и он бы уже корчился на песке с перерезанным горлом. Мне удалось отбить еще три удара, а потом майор поднял темп, и я уже не вытягивал. Получив несколько болезненных ударов по разным частям тела, я думал, что сейчас выслушаю от вояки лекцию на тему «Почему мне нельзя больше прикасаться к оружию?» Но вместо этого майор сказал. «Было даже интересно. Будь ты чуточку быстрее, я бы уже не был так обеспечен. Именно скорость должна стать твоим коньком. Ты позволишь мне с тобой позаниматься? Мне действительно это нужно. Такой опыт нельзя игнорировать». «Каким балбесом надо быть, чтобы отказаться от добровольной помощи в таком деле? Да еще от опытного военного и аристократа. И ведь это не уроки владения кинжалом от бугая сама. Он мне показывал, как прятать оружие, как наносить коварные удары из-под тишка. Да, приемчики примитивны, но и их требовалось отрабатывать, что я и делал. Вот только для этого достаточно и комнаты, а не тренировочной площадки. Договорились, что он будет консультировать меня два раза в неделю, перед вечерним разводом. Будет давать мне комплекс упражнений, которые позволят мне наработать навык скоростных выпадов и обманных движений. Он сам признался, что это будет каша из разных стилей, но ему самому интересно, что из этого получится. Служба в крепости для военных сплошная рутина, да еще и таким малым числом, когда на отдых почти не остается времени, а надбавки за суровый высокогорный климат не предвидится, потому что порог бездны для солдат – это ссылка. Штрафная стезя. А вот для наемников, особенно таких, которые могут быстро приспособиться к ситуации, это очень хороший источник дохода. Вот и получается само собой, что сколачиваются команды уверенных в себе старателей и наемников, которые, не жалея сил, используя теплый сезон, стараются добыть побольше. Но, увы, не все в эти команды вписываются. Всегда находится кто-то особенный, с характером. Тот, кто плюет на сложившиеся правила местного промысла и пытается действовать самостоятельно. Такие, даже после нескольких удачных вылазок, рискуют остаться в разломе навсегда, став пищей местным тварям. Военные в дела гильдии не вмешиваются, Есть некоторые договоренности, но они по большей части касаются старших офицеров и меня. Все, что добывают солдаты из монстров, тратится на дополнительное питание, на содержание и улучшение условий службы. Тем не менее, комендант крепости остается представителем имперской власти и вправе принимать самостоятельно ответственные решения. До середины осени все шло нормально. Сезон в этом году начался очень удачно. Отряды наемников и старателей, то и дело проходящие через ворота крепости, приносили очень хорошую добычу. Много добычи. Первое время приносили мне на разделку за дополнительную плату, но позже новый кузнец изготовил хороший инструмент, и среди наемников появился свой специалист. Так что с конца осени мне теперь доставались только те монстры, которых добывали солдаты. За несколько месяцев они очень ловко научились справляться с мелкими тварями, которые чаще всего лезут на крепостные стены по ночам. Я изготовил для солдат специальные пики с наконечниками из высокоуглеродистой стали, которую я потихоньку стал делать, хоть это и очень трудоемкий процесс. Такие пики были способны пробить хитин мелких монстров даже со стороны спины, что в конечном счете очень сильно облегчило атаки солдат на нежелательных нарушителей границы Империи. В прошлом году я не замечал, просто не видел и не интересовался, насколько тесно взаимодействуют военные и гильдии. В этом году, сидя с другой стороны, понял, что этого взаимодействия практически нет. Старатели и наемники сами по себе, военные отдельно от них. Я так вовсе порой на свежий воздух почти не выхожу. Увлекся работой и тренировками с молчаливого согласия коменданта, который то и дело давал мне советы и показывал новое движение и упражнение. А выпал первый снег, окрепли морозы. И вот в одно прекрасное утро коменданту крепости прибежал возбужденный старатель с запиской от секретаря гильдии, в которой тот просил незамедлительно прислать вооруженный отряд для усмирения возникших беспорядков. Как оказалось, очень крепко повздорили несколько групп наемников. Все началось с пьяной драки, а продолжилось полноценной резней с очень серьезными последствиями. Погибли в этой драке 43 человека, ранены 12. Потери понесли обе враждующие стороны. Комендант Саон Дерви сам возглавил отряд, собранный почти из всех имевшихся в наличии офицеров и свободных от караула солдат. Прибыли они в поселок уже к тому моменту, когда основная драка затухала, а часть из враждующих группировок смогла забаррикадироваться в здании гильдии вместе с секретарем. Солдаты навели быстро порядок в поселке, отлупив всех причастных. Всех разоружили, начали разбирательство. Причиной поножовщины стали серьезные разногласия между двух отрядов наемников. Одни обвиняли других в гибели нескольких товарищей. Ничего нового. Обычная человеческая неприязнь, возникающая в замкнутом коллективе. Не так посмотрел, не так сказал, не так ответил. Майор дотошно провел расследование, назначив штрафы, наказания и благополучно вернулся в крепость. А вот дальше продолжилось то, что обычно случается после такого большого количества смертей. Всех погибших нужно было похоронить. В условиях высокогорья хоронить людей негде, земли почти нет, одни скалы. С момента появления здесь крепости и поселка всех умерших и приговоренных к смертной казни сбрасывали в разлом, где тамошние зверушки очень качественно утилизировали трупы. Точно так же поступили и в этот раз. Но 43 тела тяжелых мужиков утащить далеко не получилось. Все-таки склон разлома довольно крутой. Майор принял вынужденное решение сбрасывать тела со стены самой крайней башни, той, что нависала над разломом. Тем более, что носить тела по одному к разлому не вариант. Стоит принести первого, на него набросятся ближайшие монстры. Второго уже тащить никто не рискнет. Тела сбросили. Про массовую драку постарались забыть. Через декаду вынужденного безделья, потому что монстры пировали там, в разломе, довольно долго, туда отправился первый отряд. Сходил вполне благополучно, принеся из глубин разлома неплохую добычу. В основном магические камни и нашедший при этом целую пещеру с кристаллическими наростами. Мирная жизнь наладилась. Секретарь писал отчеты, вел какие-то хитрые дела с комендантом. Старатели под охраной наемников таскали из разлома все, что представляло хоть какую-либо ценность. Мы с Наей ощутили, наконец, прелести жизни в крепости, когда больше половины из тех дел, что приходилось на нас, теперь выполняют дежурные солдаты. Это касается и кухни, и протапливания бани, таскания воды, колки дров, обычной и рутинной бытовухи. Так решил комендант, прозорливо помня о том, что солдат без дела – угроза дисциплине. Недавнее событие в поселке тому подтверждение. Так что у нас появлялось немного свободного времени, которое мы с удовольствием тратили на себя. Ная занималась кружевами, ткала шелковые ленты, и все чаще и больше занималась за боевым магом, которого звали Лард. Молодой парень, чуть старше 25, спокойный, сдержанный, добродушный. У офицеров, в отличие от солдат, свободного времени было больше. Вот он с сестренкой и возился. В один из дней Ная с выпученными глазами примчалась ко мне. «Арт, смотри, чему я научилась!» Выйдя в центр комнаты, она подняла руку и зажмурила глаза. Через пару секунд над ее ладонью возник крошечный, буквально размером с горошину яркий светлячок. «Видел? Ты видел, Арт?» «Что видел, Ная? Ты же знаешь». «Прости». Вдруг опомнилась она. «Я не подумала, прости, пожалуйста». Девчушка подошла ко мне и крепко обняла, обхватив руками и прижав мордашку к моей груди. «Вот ведь я дура. Прости, пожалуйста, братишка. Просто я так обрадовалась, что у меня стало получаться призывать свет». «Не извиняйся, ты просто взволнована. Я очень рад, что у тебя стало получаться. Спасибо капитану Ларду за то, что он помогает тебе в занятиях магией». «Он мне очень много рассказал про Академию. Рассказал, как готовиться, как проходят экзамены». «Это же замечательно. А ты запоминай, а еще лучше записывай. Ты молодец, сестренка, что так стараешься. Будем помогать друг другу, так и выкарабкаемся». Ная действительно очень увлеклась перспективой поступить в Имперскую Академию. Но мне не стоило забывать и про себя. Я, наконец, выковал себе меч. Примерно с 30-й попытки получилось то, чего я, собственно, добивался от будущего клинка. За основу взял китайский меч Дзянь, таким, как я его запомнил из кучи фильмов и видеороликов. Крепкий в основании, гибкий и тонкий к острию. Удобная рукоять, небольшая плоская гарда, без декоративных излишеств. Голый функционал. Окончательно принять решение сделать такой меч помогли уроки майора по теории подготовки и новый инструмент, на изготовление которого я использовал неудачные образцы мечей. Тонкий и прочный режущий край великолепно подходил для вскрытия хитина монстров. Обычный меч подсунуть под пластину не получилось. Слишком узкий был зазор. Поэтому старик Орман использовал грубую силу, просто прорубая сочленение кузнечным зубилом, больше похожим на топор. А вот полученная в результате моих экспериментов сталь могла легко прорезать места сочленений без особых усилий. В результате скорость разделки твари возросла весьма значительно, да и срезать хитин, особенно с мелких гадов, получалось намного аккуратнее. Удачно срезанные хитиновые пластинки не ушли в переплавку, а отправлялись на склад гильдии как ценный товар. Благодаря такому легкому мечу несколько проще освоить приемы и движения, рассчитанных больше на скорость, чем на силу или точность. А вот я стал не такой уж и беспомощный. Конечно же, против опытного мечника в открытом бою при свете дня мне не выстоять. Именно поэтому привычный образ и манеру поведения менять не стану. Моя стихия – ночь. А вот там я буду чувствовать себя комфортно. Всю зиму и первый месяц весны жизнь шла в привычном ритме. Когда был улажен конфликт между наемниками, работа возобновилась, став более продуктивной. В этом году один из отрядов исхитрился погрузиться в разлом на глубину так называемого восьмого яруса. Склады гильдии ломились от добычи. Посещая поселок, я поинтересовался у секретаря, на какую сумму я могу рассчитывать к концу контракта, потому что подозреваю, что следующий комендант крепости терпеть наше с Наей присутствие не станет. А до смены военных осталось не так уж и много времени. Орфорд сказал, что в общей сложности у меня накопилась сумма около 3500 золотых. Этого достаточно на то, чтобы оплатить первый год обучения сестренки и нанять преподавателя, который бы смог ее подготовить к экзаменам. А еще следовало подготовить снаряжение в дорогу. Если собрались ехать в столицу империи, то следует учесть ошибки нашего прошлого путешествия и подготовиться. Помимо одежды и снаряжения,